Глава 22. Снова Устья. Комендант нашего дома, товарищ Ружайкин, у которого я решила справиться об Игоре, встретил меня довольно радушно. — Ага, прибыла, значит. Ну, садись. А я уж тебя поджидал. Погоди, погоди насчет справочек. Вот насчет тебя самой телеграммочка пришла. Предупреждают. Ты что же это, красавица? На ходу с поезда нырнула? Веселый разговор, хорошее занятие. Отец с матерью за тебя волнуйся. Андрей Семенович уезжал, так последние глаза проплакал. А уж мать-то на машину аж замертво положили, до того убивалась. Легко ли из своей квартиры-то выезжать? А ты, птица небесная перелетная, взад-назад ездишь? Только для тебя и поезда ходят. Товарищ Ружайкин, я ведь не ради собственного удовольствия. Я приехала, во-первых, потому что считаю, что раз Москва в опасности, то мой пост тут, в Москве. «Хо!» — протянул Ружайкин, посмотрев на меня сбоку. «Ну, теперь порядок! Крупицына на свой пост приехала! Конец немцу! А то мы без тебя никак тут не справимся!» «Я не знаю, что вам так смешно, товарищ Ружайкин», — сказала я, не на шутку рассердившись. «Ну, садись, не ягози! Чего вскочила? Я ж тебя пока не выселяю никуда. А надо бы, по законам-то военного времени, отвезти тебя куда следует, да и отправить по назначению. Ведь ты вроде беглая». «Как вам не стыдно, товарищ Ружайкин? Я приехала в свой родной город, а вы с какими-то насмешками ко мне, да еще беглая». «Ну ладно тебе обижаться. Я ведь понимаю, москвичка. А вот как же ты из этой 12-й квартиры Малинина сынишку-то не углядела? Он ведь при тебе был и вдруг опять тут объявился. А вы откуда знаете? Он здесь, Игорь, приехал?» Я вскочила, чтобы сейчас же бежать к Игорю. «Да погоди, погоди. Далеко бежать придется. А где он?» «Вот это уж я у тебя хотел спросить. Пришла, видишь, телеграмма, что сбежал он с вашего эшелона. Ну, значит, я ее к делу подшил. Явится, думаю, тут я его голубчика сцапаю, запакую, проштампелюю и наложенным платежом отправлю. Жду-пожду. Нет его. А тут, понимаешь, озоровать стали. В 43-й квартире эвакуированной печать с дверей сорвали, вещички кое-какие пропали, обстановка там поврежденная оказалась. Ну, а тут подозрение вышло на парня одного. Да ты его знаешь. Помнишь, бомбу он на нашей крыше зажигательную потушил? Васька Жмырев. Сам-то он подмосковный, из отчаянных. Да повадился ночевать тут в доме 15. Ну, стали мы его легонько щупать. А он говорит: «При чем, говорит, я тут? У вас, говорит, на чердаке подозрительные лица живут». «Какие такие подозрительные лица?» «А такие, — говорит, — числятся в эвакуации, а, между прочим, находятся тут». «Сделали мы обход». «И что ж ты думаешь? Застукали на чердаке Малинина, капитана сынишку, этого самого Игоря». «Игоря? Не может быть!» — вырвалось у меня. «Может быть, раз я говорю. Квартира-то Малинина запечатана. Он верно сунулся, деваться-то некуда. А он тут все ходы-выходы знает, ну и поселился на чердаке. А его с того двора зенитчицы прикармливали. Пожалели девушки. Посочувствовали, тоже сверху на землю не сходит. Ну и спускали ему на веревке то хлеба, понимаешь, то консервы какие. А где же он сейчас, господи?» «Ты погоди. Ну, привели мы его к нам в комендатуру, следовательно, разговариваем. Так-то, конечно, при нем ничего не нашли. Только свои вещички и были. Я зря тень на парня наводить не стану. Он мальчишка, хотя срывной, но насчет плохого озорства они не строгий. Зернышко чужого не возьмет. Тоже, понимаешь, Москву защищать приехал вроде тебя. Ну, с ним-то у меня разговор покороче был. Я живенько созвонился с комендантом вокзала, просил его выправить билет. Как раз там один эшелон отходил. Поехал уже оформлять, Ну, а этого Игоря посадил тут у себя, поесть ему дал. И для всякой пожарной случайности на ключ запер. Прихожу обратно. Только того Игоря и видели. Окно, понимаешь, открыто. И как он, галчонок, с такой верхотуры вылез, уму непостижимо. Удрал. Была мне через этот случай конфузия. Конечно, дело я так не оставил. Ищем. Везде я заявил насчет него, пока сведений не поступало. А от отца его с фронта ничего не было? Нет, от него почты не имеется. Но иди устраивайся. Жильца-то я к вам поставил на время. Военкомат просил, у них он служит. Жилец тихий, обстоятельный. По крайней мере, квартиру сбережет. Лучше, что человек свой. Невеселая вышла я от коменданта. Бедняга Игорь, наверное, натерпелся мальчуган. Надо было подумать о себе. Я отправилась в райком комсомола. Москва показалась мне пустоватой и днем. Было очень много военных, и совсем не видно было детей. На кинотеатре висела большая афиша. Мужик сердитый. Картину, значит, опять пустили на экраны. Из витрины за проволочной решеткой глядела моя физиономия. Вот я, Устя, вместе с Расщепеем в роли Дениса Давыдова. Вот я одна. Приятно было видеть в военной суровой Москве, рядом с плакатами, требовательно призывавшими всех встать на защиту родной Москвы, афиши нашей картины. В райкоме я застала много народу и встретила кое-кого из знакомых старшеклассников. «Крупицына, ты откуда? Ты что, только сопровождала?» Это была счастливая мысль. «Да, я уже вернулась», — сказала я. «Меня командировали обратно». Но когда я оказалась в кабинете секретаря райкома, усталого, беспрерывно кашлявшего, красноглазого от бессонницы, и так постаревшего, что с трудом узнала в нем нашего общего любимца Ваню Самохина, врать я не решилась. Тут лгать было нельзя, тут надо было говорить все по чести, по совести. «Крупицына», — сказал мне Самохин, выслушав все. «Нельзя же так, ей-богу! Нельзя в такое время выбирать, где тебе самой интереснее. Есть на свете такое понятие — дисциплина. Ну что я тебе буду говорить? Ты культурная девушка, сама все отлично понимаешь. Но, видно, придется нам об этой простой истине напомнить тебе официально и кое-что записать по нашей комсомольской линии. Да-да, поговорим на бюро. А пока просто не знаю, что мне теперь с тобой делать. Вот тут у меня сейчас работает отборочная комиссия из Московского комитета. На серьезное дело людей отбирают, на очень серьезное. А там уж потом не спросят, где кому интересно быть. Самохин, пошли меня. Я знаю. Я тоже даю тебе честное слово. Нет, не могу, — сказал Самохин грустно. Ты какого года? Сколько тебе лет? Неполных 17. То есть 16. Мало. Не выйдет сейчас с тобой, Крупицына. Да и доверия такого, как тут нужно, нет у меня сейчас к тебе. Не обижайся, сама должна понять. Ну, посиди пока дома, мы тебя используем, конечно. Я, в общем-то, тебе верю, я знаю тебя. Как у тебя с питанием? Ну, столовку мы тебе дадим. Он посмотрел натруженными глазами в окно. Против райкома на большом доме висела афиша «Мужик сердитый». — Погоди, Крупицына, — сказал секретарь. — Стой! Может быть, мы тебя используем тут на одной линии? Ты как будто выступать умеешь. Сможешь молодым бойцам несколько слов сказать перед отправкой на фронт? А им будет интересно послушать, так сказать, Устю-партизанку. Тогда Москва и сейчас. Знаешь, это мысль. Я понимаю, ты не этого хочешь. Тебе хочется сейчас с экрана на землю сойти. Полагаешь, небось, что должна непременно повторить, так сказать, в жизни то, что в картине делала. Для исторической симметрии, мол, нужно. Брось ты, Крупицына. Ей-богу, рекомендую. Война у нас сейчас во сто крат серьезней. Все крупнее, сложнее гораздо. Для победы нужны, понимаешь, усилия самые разнообразные. Повторением пройденного тут мало чего добьешься. Война сегодня не та, неслыханная война. Правда, и народ уже не тот, и средства у нас иные. Не вилами воюем. И духом народ стал выше, чем когда бы то ни было. Народ свое место в истории понял. И каждый должен свое место в строю нашем великом знать. А ты? Ну что поделаешь, дружок? Мне бы Крупицына тоже хотелось быть не тут, за столом. И вообще, ты не кисни. Все еще может быть. Положение, ты знаешь, крепко серьезное. Рвутся черти к Москве. Стараются на ближние подступы выйти. Ну ладно, Крупицына, ты иди, будь здорова. Некогда мне, а тебя мы вызовем. В тот же вечер за мной прислали из райкома. Там объявили, что бюро решило записать мне на вид за самовольное возвращение. Но тут же мне выписали направление, чтобы я выступила перед молодыми бойцами, уходившими на подмосковные рубежи. Встретили меня хорошо и слушали очень внимательно. Я им рассказала об устье Бирюковой, о Денисе Давыдове и долго говорила о Расщепее. Я прочла выписки из блокнота Александра Дмитриевича. Особенно понравилось всем высказывание Льва Толстого о храбрости. Я видела, что многие тут же записали себе это в карманные книжечки. Потом меня посылали на такое выступление еще раза два. И хотя выступала я удачно, и мне всегда долго и громко хлопали, с каждым разом мне было труднее и труднее говорить одно и то же. Я старалась найти новые слова, а их не было. Я повторяла сказанное уже в прошлый раз, и мне казалось, что бойцы знают это. И я даже обрадовалась, когда меня вместе с другими комсомольцами нашего района мобилизовали на заготовки дров, перебросили на дрова, как тогда говорили. Москве нужны были дрова. Без этого город лишился бы тепла и света. Работа оказалась очень трудной. Особенно тяжелой была она с непривычки в первые дни. Приходилось и валить лес, и вручную распиливать огромные обледенелые стволы, грузить на машины. Работали мы под самой Москвой, где расчищались места для ближних укреплений. Вставать приходилось в 5 утра, потому что в 6 мы уже выезжали в район лесоразработок. Иногда мы так уставали, что у нас уже не было сил добираться обратно в город. Ночевали в землянках. Руки у меня стали жесткие. Кожа на лице огрубела, обветрилась от постоянного пребывания на холоде. Я ходила в толстых ватных брюках, в стеганке и малахае. Вообще все выглядело совсем не так эффектно, как я задумывала. Весь мой красиво придуманный план рухнул, а я-то полагала, что меня пошлют на фронт, а оттуда, отличившись в бою, совершив что-нибудь такое героическое, я уже обо всем напишу своим ребятам на Урал. Тогда бы уж, конечно, они меня не решились осудить за мое самовольное возвращение в Москву. Теперь же приходилось посылать совсем другое письмо. Я его все-таки написала. «Добрый день, дорогие, милые ребята. Вы, конечно, там меня очень ругаете, что я бросила вас в дороге и вернулась в Москву. Думаете, легко мне было тогда решиться, чтобы оставить вас? Но вы оставались не одни. А когда я подумала, что Малинин где-то затерялся, один-одинешенек, а Москва наша в беде, я уже ничего не могла с собой поделать. Ребята, в тот день как раз я узнала по радио, что немцы под Москвой сделали прорыв, и Москва в опасности. Я сама себя не помнила, какая тревога меня взяла. А я и так места не находила с того часа, как Малинин Игорек убежал. Ведь мне отец его, командир, когда уезжал на фронт, поручил беречь сына. Я считала, что это мой главный долг сейчас как вожатый. Я больше всего из-за этого и уехала с вами из Москвы. А тут все так сразу сошлось. И Москва, и Игорь. Да еще на встречном эшелоне знакомые оказались и взяли меня в Москву. Только ребята защищать Москву на фронте меня не пустили, а послали меня работать на дрова. Дрова сейчас очень нужны. Я уже стала старшей по нашей бригаде. У нас 10 девушек. Все очень дружные. Я им говорю, что каждая полена — это снаряд по немцу. Работа трудная, но я теперь привыкла. Когда увидимся, я расскажу вам, что такое валка, трилевка, распиловка, отгрузка, выкладка и отмер. Все это я хорошо изучила. А Москва стоит крепко. И когда живешь в Москве, за нее не так страшно, как было вдали. Правда, спать приходится мало. Бабушка часто шумит и грозится теперь не только по ночам, но и днем, но никто ее не боится. А Игоря я найду непременно. Я его ищу все время. После работы обхожу по очереди всех его родных и знакомых, кто остался в Москве. Написала даже Ваське Жмыреву. Известно, что он встречался с Малининым. Пока ответа нет. Но я разыщу Малинина, где бы он ни был. Не ругайте меня очень, ребята. Я о вас все время думаю, все время. И мне хочется, чтобы мои зодиаки там были примером для всех. Деме Водолею пожелаю больше слушать других, чем самому ораторствовать. Витя Скорпион пусть меньше сомневается и жалит, а более внимательно относится к товарищам. А весы мои, Люда и Галя, надеюсь, уже уравновесились и не стараются во всем перетянуть друг друга. Будьте здоровы. Привет Анне Семенне. Я ей написала отдельно. А вы тоже закиньте перед ней словечко за меня. А за Москву будьте спокойны. Москву отстоим. То есть, конечно, отстоит ее Красная Армия, но и мы все, москвичи, дровишек в огонь подкинем. Ваша бывшая вожатая, ныне бригадир фронтовой комсомольской бригады лесоучастка номер 9, С. Крупицына. Москва, 3 ноября 1941 года. Дома с новым жильцом майором Проторовым мы сдружились. Без него мне пришлось бы туговато. Сперва я ни за что не хотела брать у него продукты из пайка. Но он знал, что у меня еще не оформлены карточки, и, кроме того, доказал мне, что я помогаю ему по хозяйству и, значит, честно зарабатываю свой хлеб. Проторов часто пропадал надолго. И один раз вернулся после двухдневного отсутствия, страшно бледный, с перевязанной рукой, и сразу лег, попросив согреть ему чай. «Ха, глупейшая история! Обстреляли машину на переднем крае!» — объяснил он мне, отвечая на мой немой вопрос. — А вы что, на фронте были? Успели? — милая, на фронт сейчас чуть ли не на автобусе можно ездить. Жмет он нас. Ох, жмет. Я вот, Сима, по танкам вообще специалист. Каких только систем не нагляделся сегодня. И французский, и чешский, и итальянский. Со всей Европы соскреб. И на Москву бросил. «Товарищ Проторов», — спросила я, — «скажите по правде, опасное положение?» «Да что говорить? Нелегкое.